Матерь Агни-йоги. Мир тонкий принимает участие в жизни планеты, но активны далеко не все. Большинство занято собою. Обитатели Девачана погружены в свои счастливые сны, и им не до земли. Но сотрудники света и ученики владык продолжают сознательно трудиться на пользу мира. Эта деятельность весьма разносторонняя и многообразная. Она обуславливается отсутствием самости и эгоизма. Многие учатся, и знания мира земного дополняют знания мира надземного. Там изучать легче, ибо изучение идет наглядным путем и практически. Например, на Земле географию обычно изучают по книгам. Там планету можно познавать, посещая изучаемые места и страны. Также и астрономия изучается на практике. Неограниченные возможности мысли решают эти проблемы. Для развитого сознания, знающего, чего оно хочет, жизнь в тонком мире полна разносторонних возможностей, лишь бы не мешали неизжитое вожделение и страсти.